Значит, смотрите, зовут меня Лебедев Кирилл. Я с 2000 года работаю с детьми. И, такая история, я тоже вкратце я пересказываю, чтобы просто понимать, откуда у меня ноги растут. Я как ребенок ездил в лагеря, мне это очень нравилось, там мог быть самим собой, потом я это смог определить. То мне просто на уровне ребенка мне это просто нравилось, а потом я смог понять, что просто там я мог не играть роли в режиме ВДК. Это уникальный режим, временный детский коллектив. Про него можете много-много прочитать. Кто педагоги учились на педагогическом, они наверняка изучали особенности ВДК. Это такой формат уникальный, когда тебя никто не знает, ты никого не знаешь, и можно совершить какую-то пробу. И, в общем, с таким форматом я сам как ребенок там реализовывался, а потом, повзрослев, поступив уже там в институт, смог уже быть, а не играть эти роли. И в институте, прямо на первом курсе, у меня предоставилась возможность обучиться, стать вожатым курса, пройти вожатого и поехать вожатым на работу. То есть вот попасть в свою любимую среду, только уже в другой роли. Собственно, что я и сделал в 2000 году, и в 2003 году я уже работал в должности старшего пионера-вожатого, и потом уже там в должностях зам по воспитательной работе, а в 2005 году я пришел в такой тупик, когда понял, что в рамках вот детских оздоровительных лагерей развлекательно-оздоровительного плана я не могу делать то, что мне бы хотелось бы делать. И в 2007 году созрел проект под названием «Лагерь навыка», сейчас он называется «Мир навыка», потому что он более комплексно вырос, я включил еще ряд других направлений и проектов, стал называться «Мир навыка» проект. Но это все, что связано с временными коллективами. То есть это вот работа вот в любые каникулы, осенние, весенние, зимние, летние, это выходного дня, это классная организация классных часов. Это у нас, кстати, вот, ну, там несколько лет назад появилось. Это все, что называется у нас миром навыка. А вот презентация-то здесь, видите, она сделана даже на подложке пространства. Это то, что созрело тогда, когда мои дети начали подрастать. И мир гораздо легче спасается, когда ты спасаешь его, ну, как бы, ради своих детей, чем, ну, как бы там, вы поняли. И, в общем, мои дети подрастали, возникла необходимость. Еще так сложилось, что у меня жена учит начальных классов, и если у вас, у многих, не имеющих отношения прямую, например, к школе, есть внутренняя возможность сказать, да это какая-то фигня, у нас будет по-другому, то я не мог это уже сделать, потому что я все это делал внутри, видел лагерных отношений, а жена видела изнутри школы. И все самое страшное, страшилки все там про порнографию в первом классе, там, с животными, которые показывают девочкам, если они до этого не видели, и так далее. Про все про это мы знали, что это все есть, и как бы сказать, что типа нет, у нас этого не будет, в нашей школе распрекрасный, мы там возьмем РКШ, например, у нас точно этого не будет. Все будет. И мы не могли не создать то, что... Это, кстати, самое лучшее вообще, когда вы что-то делаете не потому, что там, не знаю, там, это трендово там, или еще что-нибудь. Ой, я тоже какое-то слово сказал, которое мне могут застрелить. Ну, в общем, это что-то там немодное, там, или как-то там, не знаю, там, может быть, там, это там, типа, там, бизнес там, или еще что-то. А самое лучшее, когда вы что-то делаете, когда вы это не можете не делать. Поэтому смотрите, вот здесь вот презентация. Я, на самом деле, вот сюда к Ливадии подготовил всего лишь навсего один слайд. А вот другие слайды я там использовал. Вот здесь было мероприятие 100 частных школ России, я на нем тоже выступал. Там оттуда есть слайды, элементы оттуда как раз. Потому что у нас вообще в целом секция, это стоило бы напоминать, но тогда бы я бы не уважил наших спикеров, стоило бы напоминать, что у нас вообще тема данной площадки – это будущее воспитания. То есть мы вообще в принципе про образование будущего должны говорить. И вообще, когда мы говорим про будущее, кстати, такую фотографию подобрал, чтобы вы понимали, что я очень разный могу быть. Еще, в принципе, я там могу быть. Мне тут сказали, что у меня костюм вообще не идет. Ну, там, в смысле, какой-то. Это, знаете, есть там футурологи разные, они описывают там состояние мира. Кто-то, может быть, ну, кто-то, кому-то знакомы вообще эти матные слова, нет? Нет, ну тогда познакомьтесь, просто следует поизучать, вам рекомендую. Что вот у нас, в принципе, когда-то был спод-мир, так называемый, да, но это аббревиатура. Устойчивость, предсказуемость, простота, определенность. Это знаете какого года? Знаете какого? До 70, там, какого-то 8-го, что-то там, до начала 80-х. Потом появился ВУКа-мир, мы в нем долго жили, кстати говоря. У него есть определенные характеристики. Это нестабильность, неопределенность, сложность, неоднозначность. Потом наступил, после ВУКа мира, вот он, кстати, да, с 80-х годов начался, наступил так называемый бани мир. Но он наступил, это вот сейчас где-то, по-моему, подписано. Ну, в общем, это 2000-й, это вот пандемийный период. Он достаточно долго времени длится. Но смысл в том, что это все сжимается. Понимаете, по времени, если брать, там, то чуть-чуть все это сжимается по времени. Еще раз, это не наше определение, но в них есть, ну, как бы зерно тоже. Смысл зерна, который я вам хочу сейчас передать, это то, что время ускоряется, и вот это вот изменения принципиальные, которые дают возможность характеристики описать новые, они с каждым, как бы, вот этот период, видите, то было, вот этот спот длился там сколько-то времени, там, ВУКа, видите, там, сколько он там, 30, там, ну, хорошо, там, 40 лет просуществовал. Там «Бани мир», вот он просуществовал 20-го года «Бани мир», тут уже «Хлоп» и «Шива мир», а сейчас, говорит, еще какой-то появился, там, уже описание какое-то появилось. Но видите, аббревиатура «Расщепленный», «Ужасный», «Невообразимый», «Беспощадный». Но это для кого-то, понимаете, но это для футурологов. Но это один тоже приблизительно компания, там, людей, которые описывают состояние. Для нас, я считаю, может быть совершенно другое. Это мы сами, как вот Роберт сказал, волшебники. Это мы формируем мир. Но тем не менее есть характеристики внешние, которые формируют психику человека. Он там бани, да? Что там, хрупкий, тревожный, нелинейный, непостижимый. Я считаю, что самое важное – это вот последние две. Это сложность, переход от простоты и определенности к сложности, неоднозначности, потом нелинейности, непостижимости и беспощадности и возрождающиеся. Типа там. Потом сейчас какой-то еще есть характеристика какая-то. Вот. А я знаю. Ага. Спасибо. Так вот, не понимая, что есть, и не выделяя, не умея выделить какие-то характеристики, которые сейчас в мире присутствуют в целом, изменения, бесполезно говорить об образовании. Почему я сказал, и у меня даже, как выяснилось вечером, мне сделали даже замечание, компетентные органы, что я вот сказал там про, что говорю, будут люди, которые будут вам продавать прошлое, например. Ну, знаете, вот здесь приходят люди, они говорят, ну, как бы, хотите про будущее, у нас же про будущее есть, должны мы говорить. Говорит, ну, будущее, и начинается там, вот при Сталине в 53-м году, ну, давайте еще вспомним, ну, потом еще, ну, вот как бы там тоже что-то было, а вот Царский сельский лицей, вот там Пушкин, там Золотая, ребят, это все классно было, хорошо, что вы знаете историю, хорошо, что вы смогли выделить важные моменты там, но только мы сейчас живем вообще не в том времени, и его этого времени никогда не будет. Как вот Владимир Владимирович сказал, его можно на цитаты разбирать, и то, что, к чему я сейчас слайд беру, который я готовил именно сюда, это законы. Я, помните, я обещал, что я постараюсь с вами поделиться и разобрать, так, побеседовать с вами, и провокационно в том числе. Кстати, я не сказал в начале выступления, я бываю некорректен в выступлениях, могу провоцировать. Но у меня такая задача, чтобы у вас творческий процесс начался, чтобы вы о чем-то задумались, у вас там какой-то процесс потекли. А если я сейчас монотонно вам что-то тут поговорю, то вы так уйдете, у вас ничего внутри не задумаетесь ни о чем. Так вот, Владимир Владимирович часто очень говорит о законах, на самом деле. Даже когда он вроде как шутит, он говорит о законах. Да. Так вот, когда мы говорим про, я тоже вчера про это говорил, что вот есть антихрупкость, есть жизнеспособность, у них есть разница. Ну, когда мы говорим про образование будущего, в целом, мы должны иметь вот две характеристики. Вот есть адекватность еще, она между ними как раз лежит. И адекватность – это вот умение понимать, в какой момент нужны антихрупкие законы, и, следовательно, и действия в образовании нужны антихрупкие. Просто антихрупкое – это то, что сохраняет, в первую очередь. Как бы, вот. А жизнеспособное – это то, что уже в более, там, как бы, видите, картиночка такая соответствующая, то, что уже со взглядом туда. Дальше. Я сейчас эти категории пролистаю, это я потому что рассуждал вообще, какие у нас есть субъекты, так скажем, в образовании, в том числе в пространстве. Да, у нас есть концепции, у нас есть дети, конкретно мальчики, у нас есть дети, девочки, у нас есть родители, семья, есть педагоги. И по ним, по всем есть критерии антихрупкости и жизнеспособности. Но вот хотел бы начать бы, и вот считаю, что это более важно, и мы посмотрим, как у нас по времени будет, к тем сможем мы вернуться или нет. Те вещи, которые вот я вам предлагаю, как законы рассмотреть, это выделенные мною, проверенные как бы за мою практику летнюю, там, с каких-то летнюю, да, практику, определенные законы, которые, ну, на мой взгляд, это прям самое полезное из того, чего я мог вам на сегодняшний день сказать. То есть я вообще сторонник контекста. То есть вот На данный момент я вот об двух особенно из них думал больше всего в последнее время. И если вы об этом задумаетесь, ну, как мне кажется, это было бы наиболее полезно. То есть я всегда стараюсь быть просто полезным, актуальным людям. Вот в частности, закон, который меня тоже, прям вот он мне подсовывает людей, которые, даже не людей, он мне подсовывает процессы, ну, мироздания. Я наблюдаю, когда приходят люди, и вот они вот там вот, ну, о чем-то говорят, показывают, прочее. Я говорю, точно, это в подтверждение вот этого закона. Вот то, что когда-то умерло, живым уже не будет. То есть я очень много знаю хулиганских анекдотов, но дамы не могу рассказать. Но помните, может быть, да, про самолет, когда упал, там вот, ну, они оказались летчики со стюардессой, помните, да, анекдот? Вот, в общем, стюардессу можно откопать, как в том анекдоте, но она живой не будет, понимаете? Поэтому вот есть закон, то, что умерло, живым никогда не будет. Поэтому вот когда мы видим любых людей где-либо, а я сейчас рассматриваю исключительно в контексте образования, потому что у меня уникальный формат, который я сам для себя сделал. Ну, я, к примеру, Леша сегодня упомянул РКШ. Я, кстати говоря, благодаря вот Михаилу Юрьевичу, я попал в гнездо РКШ, я попал вот к Алтушкиным, я там был у них в их коттедже, с ними знакомился, с ними смотрел, все это учебники напрямую мы закупали, педагоги наши прошли обучение по РКШ. Но когда мы начали более критично подходить к этому вопросу, на самом деле не так много оттуда можно взять. А большинство, а есть вещи, которые мы вообще считаем вредными там даже. Там, вообще, что их как бы, они именно вот про то, что уже умерло, а мы пытаемся его в живое превратить, понимаешь? То есть ты вот можно дохлую лошадь пинать, она от этого, как бы, может быть, даже двигаться как-то будет, но живой она не станет от этого все равно. И в РКШ очень много таких элементов, тоже это надо понимать. Начиная даже от образов, которые там, с одной стороны, правильно, там животные антропоморфные, эти анимоморфные, люди антропоморфные, они не уроды там, они там что-то делают, там мама мыла раму, там этот охотник пошел, там корову доит, там натуральный процесс, это здорово, но они все не отображают реалии современные. И современного ребенка, и процессы, и технологии, они не отображают. То есть они готовят хорошую доярку, например. Там, вот, то есть вот, это вот про это речь. Поэтому, например, почему я легко отношусь, и у меня нет авторитетов там, по технологиям. Да, вот познакомился я с Алтушкиными, да, поизучали мы РКШ. Да, педагоги прошли РКШ. Вот, например, в этом году тоже проходили обучение. Я говорю, какой будете использовать? Вот у вас выбор, пожалуйста, любая технология. У нас главный человек в пространстве, главный, это наставник. Он определяет, куда он со своей группой детей движется. Ну, наставник, мужчина, определяет со своей группой мальчишек, куда он движется. Есть стандарты определенные, наши внутренние понимания, но они, ну, в известной степени гибкие. То есть, допустим, то же самое, вот Роберт сейчас вышел, у нее есть супруга. Она большой сторонник Масловой и ноосферного образования. Вот мы там послали педагогов обучиться первой ступенью Масловой. Приехала часть педагогов, говорит, да это какая-то блаженная вообще чушь, это просто секта. Короче, не будем мы такое преподавать, это прям дичь какая-то. Мы говорим, хорошо, не преподавайте. А один преподаватель говорит, мужчина причем, говорит, а вот знаешь, а мне понравилось вот это вот, а мне понравился букварь у них, вот там вот образ интересный, вот подный материал, а я вот буду использовать. Мне не вопрос, что тебе нужно? Он там говорит, мне там нужно там 10 учебников. Хорошо, вот тебе 10 учебников. Поэтому. То есть у нас такое отношение по всем технологиям. Вот сейчас тоже вот, да, вот с Эдуардом, вот с Аркадием разговаривали, обсуждали там киноуроки, например. Ну, как вообще любой, вот, любой концепт. Нравится нам в нем что-то, мы будем использовать. Но если, например, этот же концепт про нас скажет, типа, нет, вы пространство не ассоциируете с нами, они не полностью используют нашу технологию, да и в рот вам ноги. Понимаете? То есть мы будем использовать то, что мы считаем нужным. Мы за компиляцию, и мы будем использовать то, что нам нужно. Вот люди, которые начинают, вот, вы должны только комплексно использовать вот этот вот подход, тра-та-та-та-та, вот, я не сторонник вот залипания на чем-то. То есть, и при этом, вот я же не просто так показал вот эти вот картинки, мы действительно в очень динамичном мире сейчас живем. То есть сказать, что завтра будет работать то, что уже сегодня так себе работает, или то, что там вчера работало, но это очень смело, я так не могу заявлять. Поэтому я, когда говорю про развитие чего-то, почему я сказал, что, кстати, тоже очень многие люди приходят там, например, покажите программу обучения вашу. Я говорю, вы считаете это важным? Вот, например, мы сейчас сотрудничаем со школой жизни. Это старая школа, под руководством достаточно старой школы, у них уже много выпускников, с очень большим, кстати, чеком по оплате. Находится там в центре деревни Жуковка, такая у нас бедная деревня есть там в России. И вот мы общаемся, допустим, заново познакомились, с ним познакомился 7 лет назад, а вот благодаря вот Анне Николаевне познакомился с ними тут несколько месяцев назад. И вот мы общение развиваем, и у них там вот директор Ян Патлис. Мы какие-то вещи, например, у нас просто бюджет один в нашей школе, а у них бюджет совсем другой. И они за свою практику, они апробировали вот любое название. Например, тут Илья Васильевич, он очень коммуникабельный человек между педагогами разными, системами и прочее. Вот нету ни одного человека, кто бы у них не работал. Я им такие фамилии называл, уж которые прям даже, мне уже прям все там, я же говорю, ну, кого, кем бы добить? Он говорит, Лобок, говорю. Он говорит, он работал у нас полгода. Я говорю, я боюсь тебя переспросить, как? И тут он мне говорит фразу, которую я понял еще на форуме, когда он приезжал. Ну, то есть, я говорю, а мне до этого, я же говорю, я же помню на форуме в 2019 году, я-то думал, что он такой и есть, ну, в смысле, я как бы для себя выводы сделал. А после этого, когда говорил это людям, все люди, да ты что, он профессор, он такой крутой мужик. Я думаю, ну, наверное, я, значит, что, молодой, я что-то не понимаю. Нет, оказывается, я все правильно понимаю. Понимаете? И огромное количество людей, которые педагоги, с такими званиями, регалиями. А там у ребят все очень просто. Там нет ограничений в финансах практически вообще. То есть приходит любой человек, где-то на горизонте появляется, он где-то прокукарекал про то, что он педагог. Ну, там у него есть какие-то технологии. Они говорят, иди сюда, что тебе надо, чтобы это сделать? Там ты там крутой тьютер, там самоопределение детей, там субъектная позиция, ну все вот это вот, ну, вот любой треск. Иди сюда, что тебе нужно для этого? Ну, мне нужно 1 000 000 000, и вот там все у тебя есть, все, на, делай. Вот дети, вот школа, нету вообще никаких ограничений. 99 из 10 пшик не сделать ничего не могут. Ничего не могут с детьми. Дети, кстати, замечательные, подтверждаю, у них мы очень близки с пространством оказались, потому что изначально тоже строились, пространство строилось на базе, ну, мальчишечек, как бы тема строилась на одном виде единоборства. У них тоже изначально мальчишеская тема строилась на одном из видов единоборств. Есть там моментов, у нас очень много похожести. И оказалось, как мы начали потом по законам смотреть, вот мы говорим про программу. Программу люди говорят, где у вас программа? Я говорю, да это, понимаете, вообще не важно. То есть, если задать этот вопрос, это говорит о том, что мы как бы с вами должны увидеться сейчас вообще на другом мероприятии. И, ну, то есть, вы не понимаете главного. То есть, программа вообще не важна. Важен тот человек, который с ними будет сейчас взаимодействовать. Который будет через взаимодействие передавать свою картину мира в какой-то промежуток времени, вот сейчас. Вот у нас он называется наставник. То есть, с каким человеком сейчас дети будут взаимодействовать? Вот какая у него программа ему будет подходить, то он программу и будет использовать. Мне вообще не важно, какую программу, он его научит читать или там писать. Вообще это не важно. К примеру, ну вот у нас только что, у нас между школами, вообще любыми, у нас пространство существует, сколько я вам перечислял, да, вот Пушкинский район лесной, Домодедово, Ялта, Белореченск, и между ними у нас вот, ну, есть постоянная коммуникация между педагогами, между учителями, и мы как бы стараемся поездки совершать. То есть кто-то вот говорил здесь про поездки, количество вот, что поездок. Я точно согласен, что чем больше вот этой вот наезженности, а для этого качество людей должно быть. То есть среднестатическое, безобидное, никто, я знаю, что учителя есть, не обижайтесь никто, и это я не вас имею в виду, это вот других. Среднестатистическая Мария Ивановна не способна с детьми куда-либо выезжать. Вот. Выезжать в смысле в этом режиме, потому что у нее есть расписание, она привыкла, что она 5 часов входит. А я ее понимаю, у нее семья есть, она реально находится за мужем, этот муж находится не здесь, он там находится, дома. То есть здесь это работа, она пришла, поработала, надо уйти. А наставник – это тот, кто живет жизнью, причем он может быть своей семьей, но он, типа, да, если мы говорим про мужчину, он умеет эти режимы включать. То есть вот он уехал в командировку, как вот сейчас там тот уехал на спецоперацию, например, тут призывался. То есть для мужчины такая же тема должна быть. То есть семья у него есть, она его ждет, мы тоже за семейность и все, но он уехал в командировку, он уехал с детьми там на 2 недели, на 3 недели. И вот этот вот режим обучения, он… он и есть перспективный. Кстати, в нем компенсации не нужны. Мы же тоже, говорю, сначала фанатели от технологий базарного, их только можно, все повтыкали в пространство. И у нас есть люди, например, которые, допустим, вот тот же самый Василий Саушкин, он руководитель белореченского пространства, он вообще просто дока в технологиях базарного, он его ученик тоже там, и там все, то, что, все, что можно, реализовано. Но мы потом со временем поняли, что это не так важно, если ты по другой методике учишься вообще. Если у тебя дети не сидят в кабинете и ходят, у них вот эти вот все походы, круг, знаете, круг стандартный школьника, да, вот это вот дом, школа, секция, дом, школа, секция. Если он выезжает, у него этот масштаб мышления совсем другой. Но это один из концептов пространства тоже. Вот. Так, вернемся к этим, к законам. Это я прямо про технологии сказал, что некоторые спрашивают, какая технология. Я говорю, что она, это не важно. То есть мы можем любые использовать технологии. Поэтому если какая-то технология, например, мы в какой-то момент поняли, что она, например, какая-то технология, ну, мы в ней какой-нибудь нашли тайный злой смысл, например. Ну, поняли, что это вообще там, не знаю, там, программа Сороса там, по расчеловечиванию, то мы легко говорим, так это же одна из там, того, что мы использовали. Ничего страшного, мы от нее отказались. Не стали ее использовать. И все, и у нас ничто не рушится. То есть это такая вот антихрупкость, это устойчивость. Понимаете, когда ты контачишь со многими технологиями, это создает тебе антихрупкое состояние. Изменился контекст в чем-то, ты все равно остался устойчивый. На плаву, тебя ничто не выбило. Какая-нибудь РКШ написала там, например, мы узнали, что у Данилина, например, магические круги нарисованы там и энергетические. Вот, анафеме его предать, и РКШ ни в коем случае, ай-яй-яй. И написали на сайте на этом. И ничего тогда у Алексея не рухнуло, потому что у него кроме РКШ других куча пониманий, и он использует много технологий, опирается на много, и для него... Я не стал РКШ, ну и ладно, это ваши проблемы, а не мои и не твои. Вот, в таком случае, ну понимаешь. Далее. Да это там, и на него тоже опираться не надо. Потом, понимаешь, какая-нибудь зараза найдется, кто-нибудь узнает, что он там был с Чайковским, еще что-нибудь, не дай бог, что-нибудь откопают, понимаешь? Все равно должно быть все устойчиво. Что-нибудь откопали про Ушинского? Хорошо, ничего страшного, у нас там еще вон то и прочее. Опять же, мы не знаем, что мы открещиваемся от Ушинского. Мы говорим, да нет, мы его любим за это там, и вот там, так же, как Чайковского, мы любим не за то, что сейчас об него там говорят, а мы любим его за его произведения музыкальные. Вот. И мы вообще не верим в это, правильно. И да, про дальнейшие законы. Изначальный смысл давляет над последующими. Важный очень закон. Когда люди, это больше вот про современные школы, если вот, например, то, что умерло, живым не бывает, это, скорее всего, вот про попытки, типа там, продать прошлое как будущее, то вот про изначальные смыслы, это как раз про, вот это больше к Дмитрию, например, это вот про анализ там чего-либо, когда пытаются завернуть, что типа вы не поняли, это другое, это сейчас по-другому, это теперь вот так, вот это по-современному. Но я обычно простой пример привожу, это футбол, например. Вот мы с очень серьезными людьми неоднократно, у меня есть, как сказать, смотрите, у меня есть иррациональное понимание, есть рациональное. Я стараюсь всегда перевести все в рациональное. То есть я бы это на уровне чувств понимаю, что это вот засада есть какая-то. Но выразить ее не могу, начинаю искать. Нахожу потом, в рациональное поле перевожу. Ничего не имею против пинания мяча, так вот в дворовом варианте, там с ними тоже играем, все. Но когда вот эта массовая культура, например, та же самая футбол, ну как и любой, в принципе, массовый спорт, но особенно футбол. Я прям понимаю, что это слив, вот слив, канализация усилий там жизненных и все. Движение есть, результата нет. Особенно какие-то вот фанаты, болельщики там. Потом я думаю, надо вообще рассмотреть, что же такое изначальный футбол. Когда я начал понимать изначальные смыслы футбола, я говорю, точно, ребят, вот это же закон. Я же давно его знаю, мы уже давно его выделили. Что изначальный смысл давлеет над последующими. То есть ты как-то не заворачивай чего-либо. Если там внутри что-то, ну как бы то, что нам не нужно, или там, ну, нашим целям не соответствует, оно точно вылезет. Как бы оно не было бы классно переупаковано, упаковано. В прошлом году в Казани проходило, кто-то, может быть, даже из присутствующих помнит этот момент, потому что я подводил целую большую делегацию. Проходило все мероприятие на футбольной арене, как же, Акбарс, да, Казанского. Огромный стадион, просто там огромное помещение. Но там вот в самом холле, когда заходишь, Там есть фотографии маленьких футболистов, вот мальчишек, которые приходят только туда, и больших вот этих вот дядь, которые футболисты типа профессиональные. И вот там есть такая фотография, где вот они, знаете, на футбольное поле выходят, они стоят, вот эти вот стоят и держат там мальчика вот этого, вот так вот этот он большой стоит и мальчика держит, большой стоит и мальчика держит. И вот целый ряд. Я так долго вглядывался, ходил прям 2 дня, думаю, может, меня предвзяты, потом я одного человека подвел, он говорит, точно. Я думаю, о. Я говорю, другого человека подвел, он говорит, точно. Я говорю, дай-ка я всех подведу. Вот я как-то там был, подвел. Я говорю, посмотрите, какая просто демоническая трансформация. Посмотрите, какие светлые лица у этих мальчишек, вообще не человеческие. Посмотрите, какие гибоны стоят вот здесь вот на заднем ряду за ними. Просто гибоны, у них вообще ноль интеллекта на лице. Там татухи какие-то, там крашеные. Там. Просто вот, я говорю, это что такое? Вот что произошло с ними? Средовая трансформация с ними произошла. Они погрузились в некие смыслы, в действие традиции, которые вот из этих вот нормальных, видно, что у них на лицах, вот нормальные, с ними занимаются, они вырастут нормальных. А это вот, да. Вместо игроков стали пешками. Да, но это предначальные смыслы. По вашей картине мира дано будет вам, да, закон? Ага. Не готов сейчас, с вами просто далеко уйдем. Ну, там есть просто несколько версий, их тоже можно обсуждать, но одна версия как бы не лучше другой. Да, вы про голову играли, да, да. Вот. Ну, то есть как бы вот, ну да, да, да. Жреческая есть тема там. То есть есть... Да. Есть, вот говорю, вот я про то говорю, что есть несколько версий, мы можем сейчас уйти в их в обсуждение, а мне бы не хотелось бы, но одна не лучше другой версии. По вашей картине мира будет дано вам, дано будет вам. Это про наши, в первую очередь, ограничения внутренние. То есть картину мира мы свою, любой педагог, чтобы он ни преподавал, он не придет предмет, он придет себя. Это надо вот очень важно понимать, что у ребенка, мне, кстати, очень понравился, я у тебя, Дим, первый раз видел на презентациях, на сравнение человека с, ну, как бы по аналогии каких-то действий, процессов обучения с компьютером. Просто я с этой темой столкнулся еще 20 лет назад, когда в аспирантуре учился у профессора Селезнева Натальи Васильевны. У нее это называется, ну, у нее вообще есть концепция, могу с ней поделиться, у меня есть материал, могу переслать, может, интересно будет. Человек компьютерного левого поколения и... Концепт у него в целом называется, ну это вообще синтетический подход, когда мы изучаем что-то биологическое по существующим техническим схемам. И, на мой взгляд, очень как бы иллюстративно и наглядно, понятно видно. Так вот, закройте, пожалуйста, дверь. А, он там все понял. Не так все просто, да. Мы, мало того, вот мы имеем свою картину мира, она у нас сложилась. Операционная система у нас в таком в нулевом версии, она у нас к 3 годам у всех устанавливается. Она у нас, потому что мы вообще сидим в одном зале, общаемся, она у нас плюс-минус одна. Ну, Windows у нас у всех разных, может быть, версий, но в целом это какой-то там IBM PC совместимый, там, к примеру. Но программное обеспечение у нас может быть разное. То есть у кого-то стоит Photoshop, он там красиво рисовать умеет, у кого-то там Word стоит, он там быстро, ну, я так интерпретирую, понимаете. Так вот, педагог, он, у ребенка эта картина еще доустанавливается, у него операционная система вообще в принципе устанавливается, и эти программные обеспечения у него тоже ставятся. И педагог в процессе преподавания предмета, он не просто свой предмет ему ставит, он там учитель рисования, это не тот, кто Photoshop устанавливает ему там, это тот, который ему и кучу программ еще устанавливает. То есть если при этом этот компьютер, например, ну, как, если вы смотрите, как компьютер, в нем там есть вирусные программы, а вирусные программы, ну, все же имели вирусные программы на компьютерах, да? Вы же понимаете, что, допустим, есть антивирусы, есть там фаерволы, там, но программы, тем не менее, проникают на компьютер периодически у кого-то не под видом вирусов, они проникают под видом, либо присоединенные к полезным программам. То есть вы полезные программы ставите, параллельно. Ровно то же самое и у человека, и у ребенка. Но я вот, например, долго работая вообще, как бы, ну, вот, точнее, не долго, а сколько-то я работаю, занимаюсь этим вопросом, я в конечном счете стал очень, да, здесь так принято тоже давать ссылки, я их даю на своих тоже занятиях. Есть такой Гармаев Валерий, у него есть книга «Психопатический круг в семье», это психиатр, который сейчас священником стал, но, в общем, он, у него книга есть такая вот великолепная. Но есть также еще и Архипов, которого не стало в апреле этого года. У них есть такая тема, ну, мы назовем ее опорные базы. То есть это про психологическую зрелость, я сейчас говорю. Вопрос будет всегда утыкаться в психологическую зрелость. Если с ребенком работают плюс-минус хотя бы хоть сколько-то зрелые люди, что бы они ни преподавали, что бы они ни преподавали, по каким бы методикам они ни преподавали, там все будет плюс-минус неплохо. Но как только люди, которые его окружают, они просто психологически незрелы или мертвы, что еще круче, то, ну, мертвость – это безразличие. То как бы, чтобы вы не… Будет без разницы, по каким методикам они преподают. И что они преподают. Вот математику, вот вы знаете, вот мне там приходит… А вот вы знаете, а математика, вот там называют там по Перельману. Вот вы занимаетесь по Перельману математикой? Я говорю, нет, я даже впервые слышу. Но, а вы занимаетесь, говорю? Нет, но я слышал, что если по ней заниматься, там вот это у детей развивает гениальность. Я говорю, я точно знаю, что не это детей развивает там гениальность, например. Так вот, по картине мира, это как раз имеет в виду. Если мы счастливые люди, если мы приходим к детям, с ними взаимодействуем, исходя из принципа, что мы достаточно, сейчас будет тавтология, достаточно самодостаточны, то у них тоже будет плюс-минус все тоже неплохо. То есть они-то, есть закон тоже, если не написано, но можно писать, конструкция зеркалит конструкцию. То есть все, другого не дано. Кстати, можно даже если эти законы похерить, написать один. Конструкция зеркалит конструкцию. Это что касается главного педагогического закона. Вот так скажу, мы пытались в пространство периодически вклеивать, ну, какие-то сторонних педагогов, сторонние какие-то системы, ну, типа музыкальной школы, например. У нас просто есть музыкальная школа муниципальная, типа, давайте с ней взаимодействовать. Вот мне потом пришлось порубить многие эти темы, кто где был, но музыкальную школу из-за родителей пока не могу вырубить, но она жуть как меня напрягает. Потому что, ну, как бы я 5 лет назад был чуть-чуть помоложе, и мне казалось, что, ну, а что такого? Там же музыкальная школа – это просто навыки, это же так, как бы, замечательно, какое-то эстетическое дополнительное развитие. Он научится там пиликать там на чем-то там, или там скрипеть, или дудеть там. Это, как бы, типа, наверное, прикольно. Потом я понял, какой-то, какой-то трэш. Потому что те люди, которые там находятся, они вообще не близки мне ни по… Во-первых, это чаще всего абсолютно деструктивно мыслящие тетки. Вот. Которые почему-то думают, что музыкальный инструмент, это вообще на нем свет клином сошелся, и это вообще главное, что в жизни мальчика особенно должно быть почему-то. Поэтому, здесь в том числе вы видели, я специально внимание обратил, некоторых, как это и здесь бывает, вообще в любом человеческом обществе взрослых людей бывает, люди вообще не видят границ. То есть они запросто могут сказать, куда ты пошел, у меня сейчас репетиция будет, что там у тебя? Рука машет, драгоножество? Не надо тебе туда ходить. Я прихожу, говорю, вы на каком основании сказали, что ребенку сейчас не надо ходить на вот на то-то? Ну а что он там ногами подрыгает? Я настолько, меня как бы это прям колбасит с этой темой. Вот. То есть она незрелая. Я понимаю, что она маленькая девочка. У нее психологический возраст 4 года. Да, она выросла взрослую женщину. Она пиликает там на какой-то дудит. Но она... Блин, не выросла психологически, и она этого не понимает. Она не понимает, что через свой предмет, через инструмент, с которым она великолепно играет, она передает свою незрелость ребенку. И он в этой незрелости, он в этот момент не взрослеет, в этой незрелости укрепляется. Это я не про всех музыкантов говорю, а конкретно с которыми мне пришлось взаимодействовать. И приходится взаимодействовать. То есть это реально влияет, как вот эта ее вибрация? Конечно, конечно. Ее картина мира... конструкция зеркалит конструкцию. Ее ребенок зеркалит. Он не может, он не видит, куда дальше расти, потому что она думает, что рост заключается в том, что он начнет там октавы брать какие-то другие или там сложные произведения играть, а рост-то не в этом ребенка происходит. Его основная задача – психологически созреть. И, допустим, вот у создателя вот школы жизни на Рублевке, у него вот эксперимент сейчас был. Он даже со своей собственной школы, у него вообще шестеро детей тоже, он своих там трех детей, помладше, там уже трое взрослых совсем есть. И, кстати, со взрослыми он тоже самое проводил. Он в какой-то момент вообще осенило, что да вообще в школу можно не ходить. Ну, то есть, какая главная задача, например, у ребенка, ну, допустим, он такой вот, он там, ну, международник, он там, пожалуйста, за границу выехать. У него там, у старшей дочери была тема поступить в какой-то очень престижный зарубежный вуз. Он говорит, давай, вот они сели с ними, разложили, что для этого нужно. Оказалось, что школа к этому отношения вообще никакого не имеет. То есть, например, что нужно, чтобы поступить, например, в какой-то престижный вуз российский сейчас? Нужно сдать ЕГЭ на такой-то балл. Что нужно для того, чтобы сдать ЕГЭ? Нужен репетитор по ЕГЭ. Школа к этому отношения вообще никакого не имеет. И то, что он ходил на предыдущие 10 лет, он потерял там здоровье, вы это все прекрасно видели, вот вам сегодня прям данные все, выкладки вам дали. Он потерял здоровье, он ничего не сделал для того, чтобы туда там кто-то вот фантазирует тему там про количество нейронов, там, которое должно сформироваться. Оно должно сформироваться, в другом виде должно сформироваться. Вот у него наступил там пубертатный период. У него вообще перестройка идет там организма, мозга. Ему вообще надо там на год надо вообще в другой процесс его выключать. Но от этого очень сложно отказаться. Вот, знаете, вот там тоже где-то есть про это, инертность мышления. Я про это вчера тоже говорил. Инертность мышления. То есть у нас сразу начинаются страхи, типа, и вы мне сейчас наверняка тоже можете сказать, ну мы же как-то выросли. Я говорю, да, вот такие мы все кривые выросли. Вот я могу всегда ответить на этот вопрос. И типа, ну вот про все про то, что оно же так сформировалось, что как вот по-другому посмотреть, это очень сложно. Так вот, я смотрю на человека, у которого, например, он говорит, смотри, вот что такое глобальная проектная деятельность? Вот у меня, говорит, дети занимаются там, они у него джиу-джитсу занимаются, он сам чемпион мира по джиу-джитсу. Он говорит, вот смотри, я вот решил, они, точнее, сами, как бы, запрос у детей, вот у них как раз пубертат, это вот переходный период там. Я, говорит, понимаю, что вот, если сейчас они будут готовиться там к чемпионату мира, например, то какая школа, короче, они вот будут только приходить, у них две тренировки в день. Они приходят утром, позанимались, потом идут, хорошо кушают, спят, опять занимаются и прочее. Вот он в таком режиме, 3 месяца они позанимались, чемпионами мира стали. Поехали на международный турнир и стали чемпионами мира тоже. Но при этом, там есть много но. При этом, чтобы подготовиться к международному турниру, с языками они занимались также. Понимаете, сам факт выезда за границу и участие там международным, это тоже его там двинуло, их там двинуло в этом вопросе. Они сейчас приехали, занялись другим направлением. То есть все, это вопрос как бы раз отложился, он закрылся на какой-то период. Тренировки теперь только поддерживающие. То есть они принципиально какого-то уровня достигли, теперь только поддерживающие. Тренировки там пару раз в неделю. Все, пошли к другому проекту изучать. То есть, ну, я просто не хочу банальные вещи повторять, но помните, да, что там школа, вот классная урочная система создавалась там в период индустриализации, потому что вот школа современная – это модель там завода, что вот рабочие приходят, работают. Вопрос всегда, самый главный, кого вы хотите иметь на выходе? Ну, что вы хотите получить на выходе? Вот это самый главный вопрос. И вот только отходя от этого вопроса, можно, исходя из этого вопроса, можно обсуждать, вот даем мы школы в школах, да, киноуроки в школах России, например, или там Steam-базар мы используем, или там вот, ну там о чем там Илья Васильевич говорил, например. Все это имеет смысл обсуждать, только исходя из того, даже то, что Дмитрий говорил, например, говоря про контент. Мы-то вроде как там про то, чтобы они были здоровые, адекватные. Да у них родители неадекватные. У них родители даже об этом, у них родители такие же. Они даже об этом не задумываются, они говорят, что в этом плохо. Как вот просто с любым пьющим человеком говоришь, зачем ты пьешь? Он говорит, ты попробуй сам, знаешь, как круто. И сказать ему, что это там... Не, он может быть, и понимает, что это вредно, но как бы он говорит, ну да, типа, кто не курит и не пьет, то здоровеньким помрет. Но, то есть у него нету цели получить другой результат. Зачем мы его толкаем на этот результат? Мы можем дать возможности. Я за то, чтобы были доступны возможности. Но выбирает это все равно человек сам. У Роберта есть такое выражение «причинять добро, наносить радость». И мы часто очень начинаем причинять добро и наносить радость, когда мы создаем идеальные школы. Я вот тоже раньше там доказывал родителям, старался больше объяснять. Но я до сих пор еще не излечился от этой болезни. Но я сейчас все чаще просто говорю, вот я так задумал в этом проекте. Нравится – заходите. Не нравится – у нас же не секта. Хочешь – уходи, хочешь – заходи. Да, ну, в общем, от картины мира человека, собственно, очень много чего зависит. И если мы говорим про... у нас часто люди почему-то выбирают школу. Выбирают школу, потому что она там... Хорошо, кто-то выбирает, потому что она просто рядом. Но кто-то, кто более так как бы... Там выбирает какую-то престижную школу, там рейтинги смотрит. Да будет не рейтинг с человеком работать. С рейтингом будет работать... Вот тоже Анна Николаевна, да, вот с ваших рассказов. Вот дочка учится в Примаковской гимназии. Элитное заведение. Но при этом вот... Сколько раз учитель поменялся с начальных классов? В прошлом году 2 раза, например. Какая разница, какая гимназия? Когда человек конкретный, кто с ними непосредственно работает, он 2 раза изменился, даже если его подбирали, его надо заново подбирать, надо заново устраивать все процессы, связанные с командообразованием вот этого коллектива. Да, там, опять же, там классика Макаренко. Да, нету коллектива, нету воспитания, нету образования. Нету коллектива, какие образовательные процессы могут быть. Да. Прошу прощения, смотрите, ну как вот вы преподаватели вот, скажем, такого вот уровня, у них уже есть определенный, скажем, ну, гонор, да, чаще всего. Да. И вот да. Сказать, слушай, брат, а ты не очень так плохо приходишь. Ну, знаете, вот смотрите, у меня есть подруга, друг, правильно сказать, да, наверное, Наталья Манежева. Она была в свое время ведущим, одним из таких прям самых крутых в Москве, HR-специалистов. То есть она подбирала персонал высочайшего уровня для там, топ-менеджмента крупных компаний, была специалистом по подбору этих людей. И в какой-то период ее так как бы на социалку перемкнуло, она вообще продала бизнес, там недвижку, построила на свои деньги в небольшом городе Тверской области Российской Федерации, построила дом культуры на свои деньги, там, короче, там вообще переехала там в деревню соседнюю жить, начала там народ принимать, к ней на консультацию ездить, там люди, наш класс тоже ездили к ней, просто вот пожить на 2 недельки. Душевный такой человек, она участвует очень много в спецоперации, там участвуют всякие волонтерские программы, ну просто вот ей перестал быть интересный вот бизнес, и вот стала интересна чисто такая социалка. И она участвовала в одном проекте, будучи вот этим специалистом по HR, у нее там системы тестирования разные, там подборы, она поехала в известный федеральный центр «Орленок». И у нее была возможность протестировать вожатых. Ее оттуда быстренько турнули. Почему? Она сказала: ребята, вы знаете, я тут всех просмотрела, потестировала, а еще потом кое-какой кошмар, я еще и поговорила с ними. Я считаю, что у вас профнепригодных 90% сотрудников. И сказали: вам надо быстренько уезжать отсюда. Вам надо быстренько уезжать отсюда, и сказали. Я понимаю, почему. Потому что, помните, я вам вчера тоже сказал, инерция и халява. Понимаете, то есть простые решения. Все хотят простых решений. А это сложное решение надо принять. Надо, во-первых, признать, что найти в одном месте собрать, как в «Артеке», например, там в сезон может работать там 800 вожатых. Да если в одном месте в нашей стране можно было бы собрать 800 порядочных педагогов, это прям уже другая страна была. То есть надо понять, что, например, вы не можете говорить о том, что у вас там какие-то высокодуховные люди, с ними взаимодействуют. Да их сложно найти такое количество, подготовить и все. И то же самое и там. Но тогда и пыжиться не надо. Говорить о том, что вы там на что-то претендуете, вы там крутой федеральный центр, еще что-то. Вы не можете это обеспечить. И я, поставьте меня директором там, того же самого там «Орленка» или «Артека», да я то же самое, я не смогу это обеспечить, потому что я не найду это количество людей. Поэтому пока такие проекты, как «Пространство» и «Мир наука», это штучные проекты. И они развиваются как, вот, как центры стабильности. Вы в своем городе решили делать данный проект. И как бы в своем городе и начали вот эту вот развивать ячеечку. Да? У нас есть там принципы определенные взаимодействия между нами. Но это, тем не менее, самостоятельные юридические лица, своя у них там бухгалтерия. Но у нас там есть определенные договоренности, как мы взаимодействуем. И пространство теоретически могут открыть при определенных условиях. Люди там, ну, с любой страны и в любом городе могут открывать пространство. И, ну, вот, например, вот нас с Дмитрием в свое время познакомил. Помнишь, что нас познакомил? А ты помнишь? А я помню. Мы познакомились с той, нас с тобой Будков познакомил, Сергей Николаевич. Точно тебе говорю, я это хорошо помню, в Крыму. И кто-то, может быть, знает Будкова Сергея Николаевича. Вот он, например, мы с ним дружим, взаимодействуем. И он, значит, он решил пространство тоже открыть в Симферополе. Он там живет рядом. И такой процесс там очень быстрый был, времени подготовки у нее не было, педагоги у нее ни один не прошли подготовки, но надо быстро. Я говорю, ну давай, хорошо, ты как бы открываешь, но мы в процессе сейчас прям тут же начинаем с подготовкой, как бы выведить, но мы даже до этого процесса не дошли, потому что, во-первых, у нее там, он закрыл школу, потому что там какая-то школа к нему пришла, как бы он был прям готов был ее трансформировать в пространство и заниматься. И вот мы с ним сидим в августе этого месяца, как бы итоги подводим. Он закрыл ее еще к зиме, то есть она просуществовала там пару месяцев. Но мы сидим с ним в августе месяце в Крыму и обсуждаем, как бы, почему же он ее закрыл. Он говорит, ты понимаешь, Кирилл, я же блогер, я вот вещаю людям через канал. У меня, говорит, много подписчиков, я курсы там еще веду. Я, говорит, могу охватывать такую-то аудиторию. А здесь, говорит, представь, я, говорит, как дурак взял 15 этих детей, у которых полностью пип-пип родители, запикаем, все. И я, говорит, понял, что у меня, говорит, все абсолютно время, я бросил те проекты, у меня все время занимает вопросы, думаешь, дети? Нет, с детьми у меня все хорошо, с детьми все нормально. У меня, говорит, занимает 90% моего времени, занимает вот эти вот 15 родителей, с которыми я обсуждаю, из какого дерьма сделаны сосиски, которые они сегодня поели на обед. Если вы думаете, что это по-другому в школах, вот есть такое понятие адаптация. Все сводится в итоге к этому. То есть приходят люди, которые, как мы с вами, я уже говорил, там, сами психологически незрелы, и у них все в итоге очень сильно упрощается. Мы им про что-то другое совсем, другого порядка. Они говорят, да-да-да, хорошо-хорошо, да, хорошо. А сколько у вас часов математики было в неделю? Говорим, это не важно. Он эту математику, когда у него зрелый мозг, у нас, например, там, с погружением, например, математику мы проходим тоже. Есть много способов, мы изучили уже там и такой вариант, и такой вариант, и такой вариант. И все работает на самом деле. Есть одно условие, человек должен быть готов взять эту математику и что угодно другое, любой предмет. Если у него мозг просто незрелый, он ничего не возьмет, вы будете вкручивать это там с чем-то там, вот. Но он это все равно не возьмет, забудет через там полгода. Это все бесполезный труд, просто мартышкин труд. И наоборот, когда у человека готов мозг зрелый, когда у него тело, ну это все связано, тело, мозг, когда это все дело готово для восприятия информации, он быстро это возьмет. И к этому, кстати, многие уже и пришли, и подошли. А это вообще меняет концепцию образования в том виде, как ее сейчас понимают и видят. У нас, например, вот дети есть, которые в пространство приходят, у нас есть тоже еще детский сад наш, Продетство называется. Те дети, которые пришли после подготовительной группы с Продетства, или уж тем более там были несколько лет в Продетстве, у нас просто вот люди сторонние приезжают. У нас вот то же самое школа жизни приехала, три директора и основатель. Они просто заходят в первый класс, и мне люди говорят, ну они, конечно, опытные педагоги, они говорят, вот офигеть вот эти вот мальчишки. Слушай, а вот это, говорит, как будто не ваш. Ты правильно увидел. Вот он только что пришел, а эти вышли из Продетства. Их видно невооруженным глазом, не надо никаких измерений делать. Человек просто, надо там рамкой потенциала мерить. Просто все написано рекламным текстом на лбу. Настолько они сильно, разительно отличаются. Просто те готовы, а этот не готов. Он, ему там 2 года. Он процессы не пережил. Почему я вам ссылку еще раз подчеркну? Почитайте Гармаев. Периоды вот эти вот. Понимаете, Гармаев Валерий, психологический круг в семье. Вот эти периоды он никакие не пережил. У него 2 года ему. Вот и как бы, да. Про власть берется, а не завоевывается закон. Это что касается педагогики, ну это потому что не закон такой, как бы вы наверняка слышали его, а не помню я, к чему я его здесь написал-то в контексте педагогики. Нет, это про другое. Ну ладно, не вспомнил, ничего страшного. Дайте я назад листаю. Ну, я про закон, потому что говорил. Время-то у меня было ограничено. Смотрите, что я вам хочу сам сказать, то, что вот мне тоже нужно сказать, да. Я вам сказал, что пространство и у пространства, и у мира навыка есть возможность размножаться через вас. То есть, сразу говорю, пространство – это очень сложно. То есть для того, чтобы пространство создать где-либо, это у вас отнимет огромное количество жизненных сил, финансов, времени, прям просто. Вот, к этому надо быть готовым. То есть не готовы, с миром навыка попроще. У мира навыка есть тоже возможность размножаться. У нас 7 отделений, 8 отделений у нас сейчас. Не отделение, а представительство в разных городах. Вот здесь даже есть, там, вот, даже с Радужного, вот здесь Николай есть на форуме, он с Радужного как раз. И у Мирнамка у нее есть три версии. То есть есть первая версия. Вы сами понимаете, это как бы вообще работа с детьми, она очень, ну, слово ответственное, очень риски большие в плане репутации. То есть у тебя где-нибудь в Нижневартовске что-то с ребенком случилось, с твоим названием, об этом интернет будет знать, ну, как бы всегда, полностью, постоянно. Поэтому мы не можем сразу дать возможность людям где-то проводить свои сложные программы, которых у нас около 70. У нас около 70 программ в мире наук. Мы не можем дать возможность проводить сложные программы. Поэтому мы сделали там версию первую. То есть мы даем сначала, обучаем возможности, даем возможность проводить программы протяженностью один день. До одного дня, потом там три дня. Это все в рамках В1. После этого даем возможность проводить, это уже там В2 начинается, недельные программы даем проводить, от 5 там, до 7 дней. Потом уже В3. Но у нас В3 пока еще никто не получил. То есть, ну, просто еще времени не так много прошло. Но если называть таким языком кому-то более принятым, это называется франшиза. Да? Там где-то говорят, это вот франшиза «Лагеря навыка». Как правило, люди, которые говорят, а мы бы хотели бы пространство, нам вот пространство. Мы говорим, ну, лучше начать с более простого. То есть вам надо аудиторию сформировать. Вам надо еще показать принципы работы. Принципы работы, потому что пространство, конечно, унаследовало те наработки, которые были созданы в мире наук. Поэтому лучше начинать с мира наук. Но кем бы вы ни были, в какой бы организации вы ни занимались, можно даже партизанским способом не заходить, можно прям совершенно открыто прийти и сказать, хотим пройти ваше обучение. И мы вас, пожалуйста, приходите. То есть у нас обучение несложно устроено, состоит из 4 элементов. Первый элемент обязательный для всех, входной элемент, это ценностно-смысловой интенсив. Мы собираемся на 6-7 дней и подробно разбираем, на каких основах, научных основах, фундаменте, на ком строится наша деятельность. Что у нас лежит в основе, как мы это делаем. Мы разбираем и пространство, и мир наук, касаемся того и того. Ближайший такой смысловой интенсив, он проходит там 3 раза в году, приблизительно 3, максимум 4 раза в году он проходит. Ближайший будет со 2 по 7 число, будет проходить на базе пространства в Лесном, там, где я живу. То пространство, которое первым стало. Можно будет заодно и пространство посмотреть, прям объекты января, то есть прям вот совсем скоро. Да, это очная история с погружением прям, с погружением, не онлайн, это очная история, офлайн, да. Да, и в мае месяце, на майские праздники, у нас есть полевой интенсив, потому что с теми людьми, с кем ты хочешь доверить детей, надо совместно каши поесть в горах где-нибудь. Просто с ним совместно пойти, ну, как вот у Геннадия Семеновича Пиранка, например. То есть надо с ним вместе что-то начать делать, потому что человеку есть свойство маскироваться. Может, ему может понравиться зарплата, например, которая в пространстве хорошая. И в мире наука по отрасли самая лучшая. Здесь вообще был прикол. Здесь был вот Китпро проходил, это крупнейший по лагерям слет. Огромная аудитория была, чисто там по вожатам. И вопрос там возник оплаты труда. И оказалось, что мир наука это самая высокооплачиваемая организация для вожатых, как ни странно. Из всех вообще, которые были. И частники были, федеральные центры, я вообще молчу, там, то есть, как бы, ну, просто муниципальные лагеря. Даже среди частников мы оказались, что мы платим больше всего людям. Но и, ну, по отрасли, да, мы опять же берем по отрасли, мы не можем платить не по отрасли, чтобы вы тоже понимали. И людям свойственно маскироваться. То есть, как бы, но маскироваться очень сложно постоянно. То есть надо просто пойти в поход. Полевая практика – это совместное проживание и делание чего-либо. То есть это и в поход сходить, и какие-то хозяйственные вопросы выполнить на одной из баз. То есть мы приезжаем, и там дней 10 на полевой практике занимаемся. Там тоже есть учебные блоки такие, ну, имеются информационные учебные. Есть много такого совместного какого-то делания, действий. И там люди как бы проявляются, вскрываются. А между вот этими двумя очными мероприятиями есть два заочных мероприятия, которые можно офлайн пройти. Точнее, нет, одно из этих мероприятий надо просто пройти по месту жительства, называется курс первой помощи. То есть у нас обязательно все сотрудники имеют и обновляют раз в 2-3 года прохождение курса первой помощи. Его можно пройти в структурах МЧС или Красного Креста, здесь даже в Минске. Даже бесплатно. И то, что заочно можно пройти, это курс курс вожатых и получить квалификацию вожатой. В нашей организации есть лицензия, мы имеем право присваивать квалификацию вожатой, мы ее присваиваем, даем документ государственного образца о присвоении квалификации. Это курс заочный, и экзамены его мы принимаем на полевом курсе. То есть, по объему несложное обучение, но мы понимаем самое главное, что, так секрет вам открою, что главное не так важно, что мы даем на этих мероприятиях, как важно просто на дружку посмотреть, проявиться в разных событиях, в разных взаимоотношениях проявиться, особенно когда вместе живешь, понимаете. И я вам так скажу, если человек адекватен и плюс-минус зрел по возрасту, мы с ним найдем точно точки соприкосновения, и у нас люди работают десятилетиями в организации, их дети начинают работать. Там, у нас есть в Казани в прошлом году, может, помнит такой момент, там фотографию у себя на странице выпустил, в Казани там просто учатся сейчас ребята. Вот там Славик Нечаев, он приехал, 7 лет ему, 6,5 было лет, когда он приехал первый раз в мир наука. Сейчас он студент там медицинского вуза, 3-го курса или 4-го там медицинского. В Казани учится. И я приезжал как раз в Казань, и он там приезжал как раз повидаться со мной. Он вожатый, он ездит, хотя он начинал ездить этим ребенком. Но прикол в том, что папа его ездил. То есть папа его до сих пор продолжает ездить и участвовать, а уже сын участвует. Поколение уже, понимаете, поколение из поколений. И когда-то люди участвуют, например, у них там есть возможность, они бывают там целые, там могут лето участвовать. Потом наступает такой период, когда они участвуют, например, там какие-то обстоятельства меняются жизненные, но они все равно контакт сохраняют. То есть они участвуют, например, хотя бы одну смену, но они приедут, например, поучаствуют за год. Поэтому если мы с человеком подружились, то это, как правило, прям надолго, если не навсегда. Всегда не могу сказать, мы же всего 15 лет существуем. Вот. Вопросы. Я готов, если что, у нас просто Геннадий Семенович меня тоже намекают. Да, с Геннадием Семеновичем, мы сейчас там, да, я представлюсь, наверное, как мы с ним познакомились и как чего. Поэтому сейчас вопросы, касающиеся пространства и мир наука, а там с Геннадием Семеновичем обо всем остальном и в целом о жизни. Получается ли взаимодействие с госструктурами, да, образовательными, как они это все рассматривают, то, что вы делаете? Получается ли какая-то подвижка? Или все-таки... Смотрите, оно очень разное. В регионах по-разному взаимоотношения строятся. И, вообще с госорганами. Во-первых, все дети, которые учатся в пространстве, они выведены на семейную форму обучения. Мы с Алексеем сотрудничаем, пытаемся, мне есть желание перейти на заочную форму обучения, это было бы вообще идеально, оптимально, но пока это на практике не реализовалось. То есть самое простое – это на семейную форму вывести. С точки зрения органов, госорганов, они говорят, это теперь ваши проблемы. То есть вы забрали, в смысле родителям говорят, это ваши проблемы. Вы отвечаете теперь за процесс обучения, но мы за собой оставляем право, государство говорит, мы за собой оставляем право проконтролировать это. Это, кстати, тоже здраво, это нормально. И раз в году мы к той школе, к которой мы прикреплены, мы сдаем аттестацию. То есть мы приходим, все наши дети сдают аттестацию раз в году. И там переводят в следующий класс. То есть это нормально. Поэтому, в целом органы, например, в Пушкинском районе, мне пришлось доказывать, хорошо ли Васильевича нету. Потому что я его фамилию использовал в доказывании, что мы очень нужны вообще управлению образованием, что мы на себя забираем очень сложных родителей. Илья Васильевич просто как переехал, когда в Пушкинский район жить прописался, он уже из Электростали переехал. Я им сказал, что если вы, говорю, позвоните в Электросталь, узнаете, такой Илья Васильевич Михнюк, там знает все управление образованием, прокуратура, у него с ними такие талмуды переписок, и он, вы, говорю, просто узнаете, такой Илья Васильевич, говорю, знаете, что он сейчас учится в пространстве, его ребенок, на тот момент. Я говорю, если этого сейчас не будет, то он придет к вам в школу. Они позвонили, узнали, поняли, что с нами надо очень дружить, потому что мы на себя забираем родителей таких. Где-то, например, в Белореченске, у них вообще просто они там в десна дружат, там прямо они сами приходят, у них там вообще все очень здорово, и они там поддерживают их управление образованием, она так была рада, что там пространство появилось. Вообще у них там все здорово, представляете? Мы прям всех забираем и понимаете. общественное мнение или это частное унитарное предприятие? Смотрите, и не так. Ну, у нас для того, чтобы вообще деятельность осуществлять вот Мирнавыка, у нас несколько юридических лиц есть. Есть и коммерческая организация, есть НКО. А вообще для того, чтобы эту деятельность сделать, чем проще, тем лучше. Это просто частная инициатива. Я вообще родитель, у меня там дети учатся. И вы, родитель, вывели ребенка на семейную форму обучения. Мы у меня дома собрались и жутко страдаем без школы. Вот и все. Да нету никакой переписки с органами. Ну, в Беларуси другая история, мы сейчас про Россию говорим. Опять же, смотрите, будет задача, будет решение. Нас прям уже очень, Геннадий Семенович сейчас меня загрызет. Я буду завтра здесь до вечера, и всех вас приглашаю к Геннадию Семеновичу вместе.